Новелла шестая. Ричиардо Минутолло любит жену Филиппелла Фигенольфи. Узнав, что она ревнива, он, рассказав ей, что Филиппелла на следующий день назначил свидание в бане его жене, устраивает так, что сама дама отправляется туда и, воображая, что была с мужем, узнает, что отдалась Ричиардо. Елизе не оставалось больше ничего прибавить, когда, похвалив остроумие Зимы, королева приказала Фьеметти продолжать, рассказав новеллу. «Извольте, Мадонна», — ответила она, смеясь, и начала так. «Нам придется на время оставить наш город, изобилующий как всем вообще, так и прикладами на всякий сюжет, и как то сделал Елиза, сообщить нечто, приключившееся в других областях света. Поэтому, перенесясь в Неаполь, я расскажу вам, как одна из тех святош, которая обнаруживает такое отвращение к любви, была доведена хитростью своего любовника до того, что вкусила плод любви прежде, чем узнала ее цветы. Это в одно и то же время даст вам предостережение для случаев, возможных в будущем, и развеселит рассказом о приключившемся. В Неаполе, городе очень древнем и, может быть, столь приятным и даже более, чем всякий другой город Италии, жил некогда один молодой человек, славный благородством своего происхождения, блиставший своими богатствами по имени Ричиардо Минутолло, который, хотя жена у него была молодая, очень красивая и милая, влюбился в другую, по общему мнению, далеко превосходившую красотой всех неаполитанских дам, по имени Кателлу, жену другого столь же родовитого юноши по имени Филиппелла Фигенольфи, которого она, женщина чистейшая, любила и лелеяла. Итак, Ричиардо Минутолло, любя эту Кателлу и делая все то, чем приобретается благосклонность и любовь дамы, и, несмотря на это, не достигая ни в чем удовлетворения своих желаний, почти приходил в отчаяние. И не умея или не будучи в силах отрешиться от своей любви, он и умереть не умел, и жизнь его не радовала. Когда он находился в таком настроении духа, случилось однажды, что некоторые дамы его родственницы стали настоятельно убеждать его отделаться от подобной любви, потому что это труд напрасный, ибо для Кателлы нет другого блага, кроме Филиппелла, которого она до такой степени ревнует, что боится всякой птички, летающей в воздухе, как бы она ни отняла его у нее». Ричиардо, услышав о ревности Кателлы, тотчас же сообразил, как ему достигнуть своих желаний. Начал притворяться, что он отчаялся в любви Кателлы, и потому перенес ее на другую благородную даму и стал показывать, что из любви к ней он устраивает и бои, и турниры, и все то, что он имел обыкновение делать для Кателлы. Прошло немного времени, как почти все неаполитанцы, а также и Кателла, пришли к тому мнению, что он любит страстно уже не Кателлу, а эту, другую даму. И он так долго это выдержал, и так твердо в этом были убеждены все, что не только другие, но и Кателла оставила холодность, с которой относилась к нему из-за любви, которую он прежде изъявлял ей, и дружески, как соседу, кланялась ему, уходя и приходя, как то делала с другими. Случилось однажды в жаркую пору, что много дам и мужчин, по обычаю неаполитанцев, отправились обществом погулять на берег моря, пообедать там или поужинать. Ричиардо, зная, что Кателла отправилась туда с своим обществом, тоже пошел с своим и был приглашен в кружок Кателлы и ее дам, заставив наперед долго просить себя, как будто у него не было особого желания быть там. Здесь дамы, а с ними и Кателла, стали шутить над ним по поводу его новой любви, он же, показывая себя сильно влюбленным, давал им тем больший повод к разговорам. По некоторым времени, когда дамы разошлись одна сюда, другая туда, как то обыкновенно там бывает, а Котелло с немногими оставалась там, где был и Ричардо, он, шутя, бросил ей слово об одной страстишке ее мужа Филиппелла, отчего она внезапно вошла в ревность и вся возгорелась желанием узнать, что хотел сказать Ричардо. Некоторое время она сдерживалась, но, не будучи более в состоянии сдерживать себя, попросила Ричарда ради его страсти к даме, которую он всего более любит, одолжить ее, разъяснив, что такое он говорил о Филиппелло. Ричардо сказал ей: «Вы закляли меня именем такой особой, что я не смею не сделать, о чем вы меня просите, поэтому я готов вам сказать, но лишь под условием, что вы мне пообещаете никогда не говорить об этом ни ему, ни другим, пока не увидите на деле, что то, что я вам расскажу, правда. Ибо, если вам угодно, я научу вас, как вам это увидеть». Дама согласилась на то, что он требовал, тем более уверившись, что это правда, и поклялась не говорить о том. И так, отойдя в сторону, дабы никто не мог услышать, Ричардо начал говорить так: «Мадонна, если бы я вас любил, как любил когда-то, у меня не стало бы духу сказать вам что-либо, что причинило бы вам досаду. Но так как эта любовь прошла, то я с меньшим стеснением открою вам всю истину.